Глава 19. Душевные терзания и внезапная встреча. Я еще долго стояла у окна, вглядываясь в пустоту ночи. Все надеялось, что снова покажут Ричарда, но небо сохраняло свою природную красоту, подмигивая мне звездами. Стало прохладно. Я закрыла окно, задернула занавеси, прошла к кровати и легла, свернувшись калачиком. Сон не шел ко мне. Перед внутренним взором стоял вымокший Ричард и смотрел на меня печальными карими глазами. Было больно видеть его, и еще больнее было знать о причине его бедствий. Чтобы отвлечься от мысли о нем, постаралась подумать о ком-то другом. И мое подсознание не придумало ничего лучше, чем подсунуть мне мысли об Эрике. Вспомнив о нем, провела пальцами по губам, хранившим вкус его поцелуя. Мне стало неприятно, и я с силой вытерла губы тыльной стороной ладони. Почувствовала дурноту и сделала большой вдох. Как бы я ни избегала супружеского долга, а выполнять его все равно придется. Сколько бы ни оттягивала страшный момент брачной ночи, а он все же наступит. Впервые мне приходилось смотреть на Эрика не взглядом подруги, а жены. Смогу ли я когда-то полюбить этого мужчину? Конечно, в нем масса достоинств. Он красив, хорошо воспитан, образован. Наверное, будет хорошим семьянином, как его отец. А еще, думается, мне будет приятно запускать пальцы в его густые черные волосы и видеть страсть в его синих глазах. Целовать его большие, четко очерченные губы и вдыхать его тонкий приятный аромат. Я так явственно представила Эрика, что в какой-то момент показалось, что он находится рядом. Не стала прогонять возникший образ, стараясь свыкнуться с ним, и даже вообразила, что он лежит рядом. Разыгравшееся воображение могло завести меня куда дальше рамок приличия, ведь картинки в учебниках показывали, что происходит между мужчиной и женщиной, так что я имела представление о близости. Мои щеки запылали, когда вообразила нас в постели. Эрик мне был симпатичен, но мысли о постели с ним меня вообще не возбуждали, а пугали. Причиной этому могла быть не только моя неопытность и застенчивость, но и равнодушие. Я не испытывала к нему ничего. Впрочем, я об этом думала уже 100 000 раз, но вновь и вновь перемалывала все в мыслях. Пока я представляла себя в постели с Эриком, в мои мысли вторгся Ричард, напрочь вытеснив Эрика. Я и сама не заметила, как мечтаю о том, что лежу, обнявшись с Ричардом, и он целует меня. Я часто задышала, облизнула губы, и показалось, что это не мой язык, а его увлажнил нежную кожу. Его горячее дыхание было прерывисто, мое тоже. Тонкие длинные аристократические пальцы красивого мужчины погладили мою щеку и, заскользив по шее, коснулись груди. Я вскрикнула от охватившей меня сладостной истомы и раскрыла глаза. Мне хотелось отдаться его горячим прикосновениям, почувствовать его тело рядом со своим. От таких мыслей щеки запылали, а дыхание сбилось. Мне надо было успокоиться. Откинула одеяло и спустила ноги на пол. Длинная ночная рубашка прикрыла их до щиколоток, но не спасла ступни от холодного пола. Я встала и снова прошла к окну. Постояла в нерешительности, не зная, хочу ли открыть его или нет. Желание увидеть в небесных новостях Ричарда боролось с желанием больше никогда не видеть его. Я так и не поняла, которая из них победила, так как возникла третья – просто подышать свежим воздухом. Раздернула занавески, и лунный свет упал мне на лицо. Небо было черным, без новостей. Резким движением распахнула створки окна. На меня повеяло прохладой, и нахлынули ночные звуки. Стрекот кузнечиков и цикад, пение соловья и трели лягушек. Хорошо, что замок Ноэль стоял на окраине города. Это спасало его от многолюдной суеты. Залезла на подоконник с ногами и, согнув их, откинулась спиной на внутренний откос окна. Приятно было сидеть и вслушиваться в шепот ночи. В кустах мелькали светлячки, а на небе висел рог полумесяца. Перед внутренним взором снова предстал Ричард. Ох, зачем я опять вспомнила о нем? Ведь я не имею права на мечты об этом мужчине. Вскоре мне предстоит окончательно связать судьбу с Эриком, и испытать не только его поцелуи, но и нечто большее. Все, хватит думать о мужчинах, надо отвлечься, а то я окончательно заблужусь в собственных чувствах. Решила, что лучше всего будет сходить к Кэти. Болтовня с ней отвлечет меня. Идти по замку не хотелось, чтобы не столкнуться с кем-то. Так что быстренько наколдовала себе лестницу за окном и спустилась вниз. Подумаешь, второй этаж. Вот если бы в воздушной башне поселилась, то оттуда так просто не выберешься. Надо заказывать крылья. Чтобы узнать, где окно Кэти, прошла вдоль стены, направляя вперед себя крылатый поисковик. Когда подошла к западному крылу замка, он истошно запищал на уровне третьего этажа. Лезть по лестнице не хотелось, поэтому решила заколдовать плющ, чтобы он поднял меня к ней. И тут к моей ноге что-то прильнуло. Я отчаянно завопила и отпрыгнула. «Я не хотел напугать вас, хозяйка», — услышала я знакомый голосок. «Это был маленький фибровый чемоданчик». «Ты что здесь делаешь?» — удивилась и обрадовалась одновременно. «Нас со Скакуном выкинули из департамента магии, вот мы и бродили по улицам. Потом Скакун отправился искать своего прежнего хозяина, а я пришел к вам». Он от радости потерся о мои ноги, и я поблагодарила его. «Почему ты не вернулся домой?» — не поняла я. «Домой?» — переспросил он. «Так ведь мой дом там, где мой хозяин». Протянула я, слегка растерявшись. «Так ведь твой хозяин теперь в иной реальности?» Он сразу сник. Я подумала, что для него это известие стало новостью, но ошиблась. «Знаю, но раз он там, то теперь я должен быть с вами». «Ты никому ничего не должен», — заверила я его, понятия не имея, что делать. То ли попросить, чтобы он ушел, то ли забрать к себе в спальню. «Вы меня прогоняете, леди Мэри». Его голос выдал печаль. Мне стало неловко. Куда я отправлю его ночью? Пусть поспит у меня, а утром разберемся. «Нет, не прогоняю», — поспешила я с ответом. «Только не понимаю, почему ты считаешь меня своей хозяйкой? Разве ты не должен оставаться в семье Грей?» «Но разве вы не одна из Грей?» — вопросом на вопрос ответил он, и мне стало не по себе. «Но зачем он напоминает об этом?» «Ты, видимо, не знаешь, но сегодня выяснилось, что...» «Я все знаю», — перебил он. «Вас показывали по небесным новостям. Весь город шумит, как растревоженный улей. Популярность этого скандала бешеная. Люди только об этом и говорят. Пока я бродил по улицам, столько всего наслушался». Внутри меня все похолодело. Нахмурилась и пошла в темноту, ощущая мелкий гравий под босыми ступнями. Чемоданчик побежал следом. Я надеялась, что скоро все забудут обо мне и Ричарде, а оказывается, сенсация набирает обороты. Чемоданчик тут же подтвердил мои слова и даже добавил то, чего я не знала. Ваша свадьба вызвала огромный интерес общества. Поэтому из нее сделали целое шоу. Отныне в день по несколько раз в небесных новостях будут показывать то, что происходит с хозяином и с вами. Я ахнула и непроизвольно вскинула глаза к небу, хотя и так было ясно, что на нем ничего нет. «Да ну что ж такое?» — вконец раздосадовалась я, обхватив себя за плечи. «Почему бы не оставить нас в покое?» «Люди всегда любят скандальные зрелища», — философски рассудил мой фибровый друг. «Одни делают ставки на то, в скольких битвах победит хозяин и в каком по счету боя его убьют», — голос чемоданчика дрогнул. «Да как они смеют?» Во мне закипало негодование. «Как можно быть такими циничными и бессердечными?» Я замолчала, и в воздухе повисла тишина, нарушаемая нашими тихими шагами. После небольшой паузы чемоданчик продолжил делиться новостями. «А еще ставки делают на то, примет ли вас семья Ноэль или нет. Только я же знаю, что вы не останетесь здесь и уедете домой. Вы ведь не предадите хозяина, леди Мэри». И вот что ему сказать? Тьфу ты! «Видишь ли?» — осторожно начала я с тяжелым сердцем. «Не все так просто». Я не смогла продолжить и замолчала. Как я могу сказать ему сейчас, что все уже решено и что я дала смертельную клятву Эрику быть с ним? «Я слушаю». Чемоданчик встревожился моим внезапным молчанием. «Пока я не знаю, что тебе сказать». Проговорила несмело, боясь осуждения преданного создания. «Понятно», — — невесело протянул он, почувствовав фальшь моих слов. «Ну, раз понятно, то очень хорошо. Чем меньше вопросов на эту тему задаст, тем меньше лжи услышит». «Ладно, хватит гулять. Пошли внутрь замка», — предложила я и пошла к своему окну. «Но не лезь же в окно Кэти с чемоданом в руке. Да еще при нем особо и не поговоришь. Так что все разговоры придется отложить до завтра». Чемоданчик поплелся рядом. Сначала шли в тишине, а потом он сказал: «Когда я увидел, что вы выбираетесь из замка по тайной лестнице, то решил, что вы решили сбежать. Обрадовался. Даже начал думать, что вы захотите подружиться с миссис Грей». «Да ты с ума сошел!» — воскликнула я, вспомнив маму Ричарда. «Она меня ненавидит так, что если я ступлю на порог ее дома, убьет первым заклятием, которое подвернется под руку». «Ой, нет, что вы!» — встревожился чемоданчик. «Она очень добрая, но сейчас просто сердится на вас из-за хозяина. Только непонятно, почему ты думаешь, что она станет добрее со временем. Неужели не ясно, что она потеряла сына навсегда? И в этом виновата я!» Говоря о ее потере, я нисколечко не ошибалась. «Если нам удастся вызволить Ричарда из ссылки, он не сможет вернуться домой, и всю оставшуюся жизнь должен будет скрываться от представителей департамента магии». «Ну что вы!» — воскликнул он с явным недоверием. — «Он вернется, я это точно знаю». «С чего ты взял?» — спросила я из вежливости, хотя знала, что его утверждения зиждутся сугубо на надежде в лучшее. «Мне так кажется», — заявил он, подтвердив мои догадки. «Тогда буду спокойна за него». Я попыталась придать голосу серьезность. «Пусть чемоданчик думает, что все будет хорошо».